Глава 16. Я стояла на причале и с интересом рассматривала торговые корабли. Пузатые, высокобортные, одномачтовые парусники, перевозящие товары. Как инженер, я когда-то изучала историю кораблестроения, и представшие моему взору средневековые образцы точно были когами, круглыми кораблями. Насколько я помнила, данные модели не могли развивать большую скорость хода, зато брали на борт большой груз, что и требовалось укреплявшему свое положение купечеству. Конструкции такеляж обеспечивали груженным когам хорошую устойчивость. А еще это были самые настоящие крепости. Понятно, почему пираты обломали зубки об эти крепкие орешки. На носу и на корме каждого корабля было отведено много места для стрелков из лука. На всех суднах точно посреди палубы были установлены мачты, собранные из нескольких бревен. На мачтах были закреплены специальные бочки для наблюдателей и лучников, оборудованные системой блоков, чтобы поднимать наверх боеприпасы. Там вполне могла разместиться дюжина лучников или арбалетчиков. Хорошие корабли, прекрасно сделанные, надежные. «Ваше высочество Элоиза!» Хором воскликнули трое богато одетых мужчин, низко мне поклонившись. А следом за ними и все остальные члены экипажа переломились пополам. «Можете встать!» Спокойно ответила я, восхищенно поглядывая на величавые коги. «Вижу, вас немного потрепало?» Я заломила бровь, указывая взглядом на несколько треснутых досок. «Да, ваше высочество». Вперед вышел полный, даже тучный мужчина с густой черной бородой. Говорил он с легким акцентом. «Прошу вас оказать нам честь и осмотреть наш скромный товар». Я про себя тихо хмыкнула, готова поспорить на полкоролевства, что товары их далеки от скромности. Впрочем, так и оказалось. Мне хотелось начать с дальнего корабля. Что-то тянуло меня к нему, какая-то непреодолимая сила. Усилием воли, отогнав непонятные чувства, я направилась к ближайшему судну. На первом корабле везли ткани, тончайший шелк. И его вид — абровый шелк, очень красиво сделанный. Я тут же зацепилась за один отрез и уже не смогла отказать себе в удовольствии. Купила. Фрейлины, предупрежденные мной, что сегодня они могут оторваться по полной, без оглядки и стеснения, окунулись в шопинг. Трюм был забит под завязку не только тканью, но и разнообразной посудой из серебра, золота и даже мутного стекла, а также ювелирными изделиями. Особое мое внимание привлекли ящики, стоявшие чуть в стороне и крепко перевязанные между собой, а веревки перемотаны на штыри, торчавшие из пола. «Что у вас там, уважаемый Сайха?» — спросила я, оглядывая примечательную конструкцию. «О!» — округлил он глаза. «Это особый королевский заказ Его Величества Вильгельма I, посуда из фарфора. Его никак продать не могу», — добавив печали в голос, сказал он. «А взглянуть?» — лукаво уточнила я. «Хоть одним глазком». Мужчина помялся немного, но отказать возможной королеве Англосаксии даже с мизерными шансами взойти на этот самый трон он никак не мог. Поэтому вскоре одну коробку все же вскрыли. И я посмотрела на посуду неплохого, даже отменного качества для этого времени. Чаша, которую мне преподнесли как самое хрупкое в мире стекло, скорее всего, предназначалась для омовения рук. «В этом сосуде Его Величество сможет обмывать лицо и руки», — подтвердил он мои догадки. «Где вы это закупили?» Посмотрела я тому в глаза. Не верится, что Китай этого мира уже открыл свои границы. И по глазам поняла, не скажет. Ну да ладно, я могла бы надавить авторитетом, но зачем мне это нужно? Лучше попробовать подружиться. «Так вы говорите, что назад пойдете в начале весны?» «Да, ваше высочество», — с поклоном ответил Сайха. «И тогда же вы можете заглянуть к нам еще раз?» Продолжала говорить я. «У меня будет, что вам предложить на продажу». Мужчина задумался на мгновение и осторожно уточнил. «Могу я узнать, что именно ваше высочество хочет нам предложить?» «Можете, но я вам не смогу показать даже образец, но...» Хитро посмотрела я ему в глаза. «Будьте уверены, ничего подобного вы в жизни не видели». «Мне остается поверить лишь вам на слово». Снова поклон и полный сомнения взгляд. «Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь, когда возьмешь в руки самый настоящий хрусталь, производство которого я планирую наладить за 3 зимних месяца». На первом корабле я не задержалась надолго, а вот девочки, кажется, были потеряны для общества, по крайней мере, еще на час. Они разглядывали украшения, готовые платья, необычную обувь без длинных носов. а я взошла на борт второго корабля и окунулась в ароматы экзотических специй и благовоний. Маленький мешочек с черным перцем был равен двум таким же мешочкам с золотом, которые перекочевали из рук недовольного лорда Райта в довольные лапки Сейха. Но отказать себе в этой слабости я не смогла. За фунт мускатного ореха купец запросил овцу, но я отказалась и предложила просто купить животное. Мускатный орех я не любила. Также я не удержалась и прикупила сушеных фруктов, от абрикосов до фиников. Побалую верных мне людей. «А что у вас на третьем этаже?» — полюбопытствовала я, спускаясь по ненадежным сходням. «Там особые заказы, ваше высочество», — замялся Сейха. «Очень особые», — выделил он слово интонацией. «И их уже ждут хозяева». Он прекрасно понимал, что скрывать от меня подобную информацию не стоит. Я так или иначе могу послать гвардейцев и прошерстить все судно сверху донизу. «Хочу взглянуть», — мотнула я упрямо головой. Необъяснимое чувство тревоги охватило меня с самого начала променада по купеческим заморским кораблям. «И если мне не понравится то, что я увижу...» Мой взгляд был более чем красноречив. Сейха сглотнул комок, кадык судорожно дернулся вниз и вернулся на место. «Это всего лишь заказы, ваше высочество», — зачастил он. «Мы всего лишь торговцы и исполнители, не более того». Не вслушиваясь в его речь, я устремилась на третью когу. «Прошу вас, ваше высочество, не стоит!» Запинаясь, бормотал торговец, отстав от меня на шаг. А через полчаса столько времени потребовалось матросам вывести из трюма живой товар. Передо мной выстроились в два ряда люди – мужчины, женщины разных возрастов. Все выглядели ухоженными, видно было, что за ними все же присматривают, обмывают и дают достаточно еды и воды, чтобы те не заболели. «Эти колдуны и колдуньи», — кивнул Сейха на людей в первом ряду. На каждом из них были надеты толстые серебристые ошейники. «Этот металл не позволяет им колдовать, сдерживает их силу, поэтому вам не стоит их опасаться». Я внимательнее вгляделась в возможных магов. Насчитала 5 человек, 3 женщины неопределенного возраста и 2 молодых человека. «Эти просто красивые и экзотичные, обученные искусству удовлетворения мужчин и женщин». Ткнул он толстым пальцем в пленников во втором ряду. Их уже было гораздо больше. 10 человек. «Говорите, их уже купили?» Прищурилась я, но Сейха не успел ответить. В этот момент на палубу 2 дюжих матроса вынесли небольшой ящик, прикрытый темной плотной тканью. Из короба доносились странные, едва слышные жалобные звуки. «Сэр Джейми, прошу вас!» Кивнула я на клетку, и мой телохранитель тут же резким движением руки сдернул пыльную ткань, откинув ее прочь.